Лист седьмой. Прошлый раз я написал много ненужного и жалкого вздора. И, к сожалению, вы теперь уже получили и прочли его. Боюсь, что он даст вам ложные представления о моей личности, а также о действительном состоянии моих умственных способностей. Впрочем, я верю в ваши знания и в ваш ясный ум, господа эксперты. Вы понимаете, что только серьезные причины могли заставить меня, доктора Керженцева, открыть всю истину об убийстве Савелова. И вы легко поймете и оцените их, когда я скажу, что я не знаю и сейчас, притворялся ли я сумасшедшим, чтобы безнаказанно убить, или убил, потому что был сумасшедшим. И навсегда, вероятно, лишен возможности узнать это. Кошмар того вечера исчез, но он оставил огненный след. Нет вздорных страхов, но есть ужас человека, который потерял все. Есть холодное сознание падения, гибели, обмана и неразрешимости. Вы, ученые, будете спорить обо мне. Одни из вас скажут, что я сумасшедший, другие будут доказывать, что я здоровый и допустят только некоторые ограничения в пользу дегенерации. Но со всей вашей ученостью вы не докажете так ясно ни того, что я сумасшедший, ни того, что я здоровый, как докажу это я. Моя мысль вернулась ко мне, и, как вы убедитесь, ей нельзя отказать ни в силе, ни в остроте. Превосходная, энергичная мысль, ведь врагам следует отдавать должное. Я сумасшедший. Не угодно ли выслушать, почему? Первую осуждает меня наследственность. Та самая наследственность, которой я так обрадовался, обдумывая свой план. Припадки, которые были у меня в детстве. Виноват, господа, я хотел утаить от вас эту подробность о припадках и писал, что с детства я был здоровяком. Это не значит, что в факте существования каких-то вздорных, скоро кончившихся припадков я видел какую-то опасность для себя. Просто я не хотел загромождать рассказа неважными подробностями. Теперь эта подробность понадобилась мне для строго логического построения, и, как видите, я, не обинуясь, передаю ее. Так вот, наследственность и припадки свидетельствуют о моем предрасположении к психической болезни. И она началась незаметно для самого меня много раньше, чем я придумал план убийства. Но, обладая, как все сумасшедшие, бессознательной хитростью и способностью приноравливать безумные поступки к нормам здравого мышления, я стал обманывать, но не других, как я думал, а себя. Увлекаемый чуждой мне силой, я делал вид, что иду сам. Из остального доказательства можно лепить, как из воска, не так ли? Ничего не стоит доказать, что Татьяну Николаевну я не любил, что мотива истинного к преступлению не было, а был только выдуманный. В странности моего плана, в хладнокровии, с каким я его осуществлял, в массе мелочей очень легко усмотреть всю ту же безумную волю. Даже самая острота и подъем моей мысли перед преступлением доказывают мою ненормальность. Так раненный насмерть я в цирке играл, гладиатора смерть представляя. Ни одной мелочи в своей жизни не оставил я неисследованной. Я проследил всю свою жизнь. К каждому своему шагу, к каждой своей мысли, слову, я прилагал мерку безумия, и она подходила к каждому слову, к каждой мысли. Оказалось, и это было самым удивительным, что и до этой ночи мне уже приходила мысль, уж не сумасшедший ли я действительно, но я как-то отделывался от этой мысли, забывая о ней. И доказав, что я сумасшедший, знаете вы, что я увидел? Что я не сумасшедший. Вот что я увидел. Извольте выслушать. Самое большое, в чем уличают меня наследственность и припадки, это дегенерация. Я один из врождающихся, каких много, какого можно найти, если поискать повнимательнее, даже среди вас, господа эксперты. Это дает прекрасный ключ ко всему остальному. Мои нравственные воззрения вы можете объяснить не сознательной продуманностью, а дегенерацией. Действительно, нравственные инстинкты заложены так глубоко, что только при некотором уклонении от нормального типа возможно полное от них освобождение. И наука, все еще слишком смелая в своих обобщениях, все такие уклонения относит в область дегенерации, хотя бы физически человек был бы сложен как Аполлон и здоров как последний идиот. Но пусть будет так. Я ничего не имею против дегенерации. Она вводит меня в славную компанию. Не стану я отстаивать и своего мотива к преступлению. Говорю вам совершенно искренно, что Татьяна Николаевна действительно оскорбила меня своим смехом, и обида залегла очень глубоко, как это бывает у таких скрытых, одиноких натур, как я. Но пусть это неправда. Пусть даже любви у меня не было. Но разве нельзя допустить, что убийством Алексея я просто хотел попытать свои силы? Ведь вы свободно допускаете существование людей, которые взлетают, рискуя жизнью, на неприступные горы, только потому, что они неприступны, и не называете их сумасшедшими. Не осмелитесь же вы назвать сумасшедшим Нансена, этого величайшего человека истекающего столетия? В нравственной жизни есть свои полюсы, и одного из них пытался я достичь. Вас смущает отсутствие ревности, мести, корысти и других нелепых мотивов, которые вы привыкли считать единственно настоящими и здоровыми. Но тогда вы, люди науки, осудите Нансена, осудите его вместе с глупцами и невеждами, которые и его предприятия считают безумием. Мой план. Он необычен, он оригинален, он смел до дерзости. Но разве он не разумен с точки зрения поставленной мной цели? И именно моя наклонность к притворству, вполне разумно вам объясненная, могла подсказать мне этот план. Подъем мысли. Но разве гениальность и вправду умопомешательство? Хладнокровие, но почему убийца непременно должен дрожать, бледнеть и колебаться? Трусы всегда дрожат, даже когда обнимают своих горничных. И храбрость разве безумие? А как просто объясняются мои собственные сомнения в том, что я здоровый? Как настоящий художник, артист, я слишком глубоко вошел в роль, временно отождествился с изображаемым лицом, и на минуту потерял способность самоотчета. Скажете ли вы, что даже среди присяжных, ежедневно ломающихся рецидеев, нет таких, которые, играя Отелло, чувствуют действительную потребность убить? Довольно убедительно, не правда ли, господа ученые? Но не чувствуете ли вы одной странной вещи? Когда я доказываю, что я сумасшедший, вам кажется, что я здоровый. А когда я доказываю, что я здоровый, вы слышите сумасшедшего. Да, это потому, что вы не верите мне. Но и я не верю себе, ибо кому в себе я буду верить? Подлой и ничтожной мысли, лживому холопу, который служит всякому. Он годен лишь на то, чтобы чистить сапоги, а я сделал его своим другом, своим богом. Долой с трона, жалкая, бессильная мысль. Кто же я, господа эксперты, сумасшедший или нет? Маша, милая женщина, вы знаете что-то, чего не знаю я. Скажите, кого просить мне о помощи? Я знаю ваш ответ, Маша. Нет, это не то. Вы добрая и славная женщина, Маша, но вы не знаете ни физики, ни химии. Вы ни разу не были в театре и даже не подозреваете, что та штука, на которой вы живете, принимая, подавая и убирая, вертится. А она вертится, Маша, вертится. и с нею вертимся и мы. Вы дитя, Маша, вы тупое существо, почти растение. Я очень завидую вам, почти столько же, сколько презираю вас. Нет, Маша, не вы ответите мне, и вы ничего не знаете. Это неправда. В одной из темных коморок вашего нехитрого дома живет кто-то очень вам полезный, но у меня эта комната пуста. Он давно умер, тот, кто там жил, и на могиле его я воздвиг пышный памятник. Он умер, Маша, умер и не воскреснет. Кто же я, господа эксперты? Сумасшедший или нет? Простите, что я с такой невежливой настойчивостью привязываюсь к вам с этим вопросом. Но ведь вы люди науки, как называл вас мой отец, когда хотел польстить вам. У вас есть книги, и вы обладаете ясной, точной и непогрешимой человеческой мыслью. Конечно, половина вас останется при одном мнении, другая при другом, но я вам поверю, господа ученые. И первым поверю, и вторым поверю. Скажите же, а в помощь вашему просвещенному уму я приведу интересный, очень интересный фактик. В один тихий и мирный вечер, проведенный мною среди этих белых стен, на лице Маши, когда оно попадало мне на глаза, я замечал выражение ужаса, растерянности и подчиненности чему-то сильному и страшному. Потом она ушла, а я сел на приготовленной постели и продолжал думать о том, чего мне хочется. А хотелось мне странных вещей. Мне, доктору Керженцеву, хотелось выть. Не кричать, а именно выть, как вон тот. Хотелось рвать на себе платье и царапать себя ногтями, взять рубашку у ворота, сперва немного, совсем немного потянуть, а там раз и до самого низа. И хотелось мне, доктору Керженцеву, встать на четвереньки и ползать. А кругом было тихо, и снег стучал в окна, и где-то неподалеку беззвучно молилась Маша. И я долго обдуманно выбирал, что мне сделать. Если выть, то выйдет громко, и получится скандал. Если разодрать рубашку, то завтра заметят. И вполне разумно я выбрал третье — ползать. Никто не услышит, а если увидит, то скажу, что оторвалась пуговица, и я ищу ее. И пока я выбирал и решал, было хорошо, не страшно и даже приятно, так что, помнится, я болтал ногой. Но вот я подумал, да зачем же ползать? Разве я действительно сумасшедший? И стало страшно, и сразу захотелось всего ползать, выть, царапаться. И я обозлился. «Ты хочешь ползать?» — спросил я. Но оно молчало, оно уже не хотело. «Нет, ведь ты хочешь ползать?» — настаивал я. И оно молчало. «Ну, ползай же!» И, засучив рукава, я стал на четвереньки и пополз. И когда я обошел еще только половину комнаты, мне стало так смешно от этой нелепости, что я уселся тут же на полу и хохотал, хохотал, хохотал. С привычной и неугасшей еще верой в то, что можно что-то знать, я думал, что нашел источник своих безумных желаний. Очевидно, желание ползать и другие были результатом самовнушения. Настойчивая мысль о том, что я сумасшедший, вызывала и сумасшедшие желания. А как только я выполнил их, оказалось, что и желаний-то никаких нет, и я не безумный. Рассуждение, как видите, весьма простое и логическое. Но ведь все-таки я ползал. Я ползал. Кто же я? Оправдывающийся сумасшедший или здоровый, сводящий себя с ума? Помогите же мне вы, высокоученые мужи. Пусть ваше авторитетное слово склонит весы в ту или другую сторону и решит этот ужасный дикий вопрос. Итак, я жду. Напрасно я жду. О, мои милые головастики, разве вы не я? Разве в ваших лысых головах работает не та же подлая человеческая мысль, вечно лгущая, изменчивая, призрачная, как у меня? И чем моя хуже вашей? Вы станете доказывать, что я сумасшедший? Я докажу вам, что я здоров. Вы станете доказывать, что я здоров? Я докажу вам, что я сумасшедший. Вы скажете, что нельзя красть, убивать и обманывать, потому что это безнравственность и преступление, а я вам докажу, что можно убивать и грабить, и что это очень нравственно. И вы будете мыслить и говорить, и я буду мыслить и говорить, и все мы будем правы, и никто из нас не будет прав. Где судья, который может рассудить нас и найти правду? У вас есть громадные преимущества, которые дает одним вам знание истины. Вы не совершили преступления, не находитесь под судом и приглашены за приличную плату исследовать состояние моей психики. И потому я сумасшедший. А если бы сюда посадили вас, профессор Држембицкий, и меня пригласили бы наблюдать за вами, то сумасшедшим были бы вы, а я был бы важной птицей, экспертом, лгуном, который отличается от других лгунов только тем, что лжет не иначе, как под присягой. Правда, вы никого не убивали, не совершали кражи ради кражи, и когда нанимаете извозчика, то обязательно выторговываете у него гривенник, что доказывает полное ваше душевное здоровье. Вы не сумасшедший, но может случиться совсем неожиданная вещь. Вдруг завтра, сейчас, сию минуту, когда вы читаете эти строки, вам пришла ужасно глупая, но неосторожная мысль. А не сумасшедший ли и я? Кем вы будете тогда, господин профессор? Этакая глупая вздорная мысль, ибо отчего вам сходить с ума? Но попробуйте прогнать ее. Вы пили молоко и думали, что оно цельное, пока кто-то не сказал, что оно смешано с водой. И, конечно, нет более цельного молока. Вы сумасшедший. Не хотите ли проползти на четвереньках? Конечно, не хотите, ибо какой же здоровый человек захочет ползать? Ну, а все-таки, не является ли и у вас такого легонького желания, совсем легонького, совсем пустяшного, над которым смеяться хочется, соскользнуть со стула и немного, совсем немного проползти? Конечно, не является, откуда ему явиться у здорового человека, который сейчас только пил чай и разговаривал с женой. Но не чувствуете ли вы ваших ног, хотя раньше вы их не чувствовали? И не кажется ли вам, что в коленах происходит что-то странное? Тяжелые онемение борются с желанием согнуть колени, а потом... Ведь в самом деле, разве кто-нибудь может вас удержать, если вы захотите крошечку проползти? Никто. Но погодите ползать, вы еще нужны мне. Борьба моя еще не кончена. Лист восьмой. Одно из проявлений парадоксальности моей натуры. Я очень люблю детей, совсем маленьких детей, когда они только что начинают лепетать и бывают похожи на всех маленьких животных — щенят, котят и змеенышей. Даже змеи в детстве бывают привлекательны. И нынешней осенью, в погожий солнечный день, мне довелось видеть такую картинку. Крохотная девочка в ватном пальтеце и капюшоне, из-под которого только видны были розовые щечки и носик, хотела подойти к совсем уже крохотной собачонке на тонких ножках, с тоненькой мордочкой и трусливо зажатым между ногами хвостом. И вдруг ей стало страшно. Она повернулась и, как маленький белый клубочек, покатилась к тут же стоявшей няньке и молча, без слез и крика, спрятала лицо у нее в коленях. А крохотная собачонка ласково моргала и пугливо поджимала хвост. И лицо няньки было такое доброе, простое. «Не бойся», — говорила нянька и улыбалась мне. И лицо у нее было такое доброе, простое. Не знаю почему, но мне часто вспоминалась эта девочка, и на воле, когда я осуществлял план убийства Савелова, и здесь. Тогда же еще, при взгляде на эту милую группу под ясным осенним солнцем, у меня явилось странное чувство, как будто разгадка чего-то, и задуманное мною убийство показалось мне холодной ложью из какого-то другого совсем особого мира. И то, что обе они, и девочка, и собачонка, были такие маленькие и милые, и что они смешно боялись друг друга, и что солнце так тепло светило, все это было так просто и так полно кроткой глубокой мудростью, будто здесь именно в этой группе заключается разгадка бытия. Такое было чувство. И я сказал себе, надо об этом как следует подумать. Но так и не подумал. А теперь я не помню, что же было тогда такое. И мучительно стараюсь понять, но не могу. Я не знаю, зачем я рассказал вам эту смешную ненужную историйку, когда еще так много нужно мне рассказать серьезного и важного. Необходимо кончить. Оставим в покое мертвецов. Алексей убит. Он давно уже начал разлагаться, его нет, черт с ним. В положении мертвецов есть кое-что приятное. Не будем говорить и о Татьяне Николаевне. Она несчастна, и я охотно присоединяюсь к общим сожалениям. Но что значит это несчастье, все несчастья в мире в сравнении с тем, что переживаю сейчас я, доктор Керженцев? Мало ли жен на свете теряют любимых мужей, и мало ли они будут их терять. Оставим их, пусть плачут. Но вот тут, в этой голове... Вы понимаете, господа эксперты, как это ужасно сложилось? Никого в мире не любил я, кроме себя. А в себе я любил не это гнусное тело, которое любят и пошляки. Я любил свою человеческую мысль, свою свободу. Я ничего не знал и не знаю выше своей мысли. Я боготворил ее. И разве она не стоила этого? Разве, как исполин, не боролась она со всем миром и его заблуждениями? На вершину высокой горы взнесла она меня. И я видел, как глубоко внизу копошились людишки с их мелкими животными страстями, с их вечным страхом перед жизнью и смертью, с их церквами, обеднями и молебнами. Разве я не был и велик, и свободен, и счастлив? Как средневековый барон, засевший словно в орлином гнезде в своем неприступном замке, гордо и властно смотрит на лежащие внизу долины, так непобедим и горд был я в своем замке за этими черными костями. Царь над самим собой — я был царем и над миром. И мне изменили. Подло, коварно, как изменяют женщины, холопы и мысли. Мой замок стал моей тюрьмой. В моем замке напали на меня враги. Где же спасение? В неприступности замка, в толщине его стен, моя гибель. Голос не проходит наружу. И кто сильный спасет меня? Никто, ибо никого нет сильнее меня. А я и есть единственный враг моего я. Подлая мысль изменила мне, тому, кто так верил в нее и ее любил. Она не стала хуже, та же светлая, острая, упругая, как рапира, но рукоять ее уж не в моей руке. И меня, ее творца, ее господина, она убивает с тем же тупым равнодушием, как я убивал ею других. Наступает ночь, и меня охватывает бешеный ужас. Я был тверд на земле, и крепко стояли на ней мои ноги, а теперь я брошен в пустоту бесконечного пространства. великое и грозное одиночество, когда я, тот, который живет, чувствует, мыслит, который так дорог и есть единственный, когда я так мал, бесконечно ничтожен и слаб, и каждую секунду готов потухнуть. Зловещее одиночество, когда самого себя я составляю лишь ничтожную частицу, когда в самом себе я окружен и задушен угрюмо молчащими таинственными врагами. Куда ни иду я всюду несу их с собою. Одинокой в пустоте вселенной и в самом себе не имею я друга. Безумное одиночество, когда я не знаю, кто я, одинокой, когда моими устами, моей мыслью, моим голосом говорят неведомые они. Так жить нельзя. А мир спокойно спит, и мужья целуют своих жен, и ученые читают лекции, и нищий радуется брошенной копейке. Безумный, счастливый в своем безумии мир, ужасно будет твое пробуждение. Кто сильный даст мне руку помощи? Никто. Никто. Где найду я то вечное, к чему я мог бы прилепиться со своим жалким, бессильным, до ужаса одиноким я? Нигде. Нигде. О, милая, милая девочка! Почему к тебе тянутся сейчас мои окровавленные руки? Ведь ты также человек, и также ничтожна, и одинока, и подвержена смерти. Жалею ли я тебя? Или хочу, чтобы ты меня пожалела? Но как за щитом укрылся бы я за твоим беспомощным тельцем от безнадежной пустоты веков и пространства? Но нет, нет, все это ложь. О большой, громадной услуге я попрошу вас, господа эксперты. Если вы чувствуете в себе хоть немного человека, вы не откажете в ней. Надеюсь, мы достаточно поняли друг друга, настолько, чтобы не верить друг другу. И если я попрошу вас сказать на суде, что я человек здоровый, то менее всего поверю и вашим словам я. Для себя вы можете решать, но для меня никто не решит этого вопроса. Притворялся ли я сумасшедшим, чтобы убить, или убил, потому что был сумасшедшим? Но судьи поверят вам и дадут мне то, чего я хочу — каторгу. Прошу вас не придавать ложного толкования моим намерениям. Я не раскаиваюсь, что убил Савелова. Я не ищу в каре искупления грехов. И если для доказательства, что я здоров, вам понадобится, чтобы я кого-нибудь убил с целью грабежа, я с удовольствием убью и ограблю. Но в каторге я ищу другого, чего я не знаю еще и сам. Меня тянет к этим людям какая-то смутная надежда, что среди них, нарушивших ваши законы, убийц, грабителей, я найду неведомые мне источники жизни и снова стану себе другом. Но пусть это неправда. Пусть надежда обманет меня. Я все-таки хочу быть с ними. О, я знаю вас. Вы трусы и лицемеры. Вы больше всего любите ваш покой. И вы с радостью всякого вора, стащившего калач, запрятали бы в сумасшедший дом. Вы охотнее весь мир и самих себя признаете сумасшедшими, нежели осмелитесь коснуться ваших любимых выдумок. Я знаю вас. Преступник и преступление — это вечная ваша тревога. Это грозный голос неизведанной бездны. Это неумолимое осуждение всей вашей разумной и нравственной жизни, и как бы плотно вы ни затыкали ватой уши, оно проходит, оно проходит». И я хочу к ним. Я, доктор Керженцев, стану в ряды этой страшной для вас армии, как вечный укор, как тот, кто спрашивает и ждет ответа. Не униженно прошу я вас, а требую. Скажите, что я здоров. Солгите, если не верите этому. Но если вы малодушно умоете ваши ученые руки и посадите меня в сумасшедший дом или отпустите на свободу, дружески предупреждаю вас. я наделаю вам крупных неприятностей. Для меня нет судьи, нет закона, нет недозволенного. Все можно. Вы можете себе представить мир, в котором нет законов притяжения, в котором нет верха, низа, в котором все повинуется только прихоти и случаю. Я, доктор Керженцев, этот новый мир. Все можно. И я, доктор Керженцев, докажу вам это. Я притворюсь здоровым. Я добьюсь свободы. И всю остальную жизнь я буду учиться. Я окружу себя вашими книгами. Я возьму от вас всю мощь вашего знания, которой вы гордитесь. И найду одну вещь, в которой давно назрела необходимость. Это будет взрывчатое вещество. Такое сильное, какого не видали еще люди. Сильнее динамита, сильнее нитроглицерина, сильнее самой мысли о нем. Я талантлив, настойчив, и я найду его. И когда я найду его, я взорву на воздух вашу проклятую землю, у которой так много богов и нет единого вечного бога. На суде доктор Керженцев держался очень спокойно и во все время заседания оставался в одной и той же ничего не говорящей позе. На вопросы он отвечал равнодушно и безучастно, иногда заставляя дважды повторять их. Один раз он насмешил избранную публику в огромном количестве, наполнившую зал суда. Председатель обратился с каким-то приказанием к судебному приставу, и подсудимый, очевидно, не дослышав или по рассеянности, встал и громко спросил: «Что, нужно выходить?» «Куда выходить?» — удивился председатель. «Не знаю, вы что-то сказали?» В публике засмеялись, и председатель пояснил Керженцеву, в чем дело. Экспертов-психиатров было вызвано четверо, и мнения их разделили поровну. После речи прокурора председатель обратился к обвиняемому, отказавшемуся от защитника. «Обвиняемый, что вы имеете сказать в свое оправдание?» Доктор Керженцев встал. Тусклыми, словно незрячими глазами, он медленно обвел судей и взглянул на публику. И те, на кого упал этот тяжелый, невидящий взгляд, испытали странные, мучительные чувства, будто из пустых орбит черепа на них взглянула сама равнодушная и немая смерть. «Ничего», — ответил обвиняемый. И еще раз окинул он взором людей, собравшихся судить его, и повторил: «Ничего». Апрель 1902 года.